Ее пра-пра-пра-прабабушку звали Нубийской кошкой. Правда, с названиями вышла небольшая путаница. Называли ее и Ливийской, и Буланой, а латинское ее название — Фелис Силвестрис Лубика, кошка дикая ливийская. Сейчас такие кошки живут и в Египте, и в Эфиопии, и даже кое-где в Нубийской пустыне. Словом, по всей Африке. Эти кошки сейчас легко приручаются. Нубийская кошка в 4-м тысячелетии до нашей эры восседала на троне с ожерельем на шее. Это в какой-то мере свидетельствует об одомашненности. Так рисовали кошку в Древнем Египте. Называлась она тогда грозно Миу. Ты спросишь, что в этом грозном? А то, что этим же именем звали льва. Мы, кошки, считались священными. Нам не смели даже наступить на хвост. А за что моим предкам оказывали такую честь, ты еще узнаешь. Так или иначе, но пока считается, что моя колыбель — Египет. Хотя недавно в Турции археологи обнаружили созданные еще в 7800 году до нашей эры наскальные рисунки с изображением кошек. Загадка? Конечно. Я очень надеюсь, что когда-нибудь ученые сумеют ее разгадать. Ведь им, ученым, уже очень много известно о кошках. Они, например, знают, что 50 миллионов лет назад среди примитивных млекопитающих появились новички. Они были похожи скорее не на кошку, а на длинного коротконогого горностая. Назвали их впоследствии миоцидами. Развиваясь, миоциды через много тысячелетий положили начало роду не только кошек, но и собак, и даже медведей. Через 10 миллионов лет потомки миоцидов, деникты, походили на кошек уже больше. Величиной они были с рысь, но клыки имели длинные, а мозги поменьше. Между дениктами тоже возникали различия. От них произошли саблезубые кошки, махайроды, тебе нетрудно запомнить это слово, огромные, с большущими клыками, похожими на сабли. Они вымерли давным-давно. Остались тигры, львы, леопарды, рыси. С одной стороны, кошки домашние и дикие, с другой. Вот так, по мнению ученых, появились на Земле кошки. Надо тебе сказать, мой маленький друг, что тогдашние кошки были очень стройные, длинноногие, с короткой шерстью. А откуда пошли длинношерстные кошки? Как ни странно, не из холодных краев. Совсем неподалеку, в северо-восточной части Ирана, которую прежде называли Хорасаном, жила барханная кошка. Именно от нее, по-видимому, и произошли кошки, которых назвали персидскими. Об этом свидетельствуют, например, густые волоски на подушечках лап персов. Они спасали лапки моей барханной родственницы от ожогов, ведь ей приходилось бегать по горячим пескам полупустынь, и мудрая природа сделала барханнице удобную обувь, которую потом унаследовали персы. Ну а как же все-таки я попала к тебе, мой маленький хозяин? Ведь египтяне строго-настрого запрещали вывозить наше племя в другие страны. Но, как известно, запретный плод сладок. Во 2 веке до нашей эры кто-то ухитрился вывести кошек на остров Крит. На заре христианской эры а домашняя кошечка появилась в Римской империи, а оттуда уже перекочевала в Европу. Как там ее встретили? Об этом в следующий раз. Ведь сегодня на улице такая славная погода».